Мы начинаем очередной урок ТЭС, номер 60, страница Куф Зайн, 107, строчка 12. Ахилук шебен ацилут лебия. Шеба ацилут эйн масах клаль. Точка. Ахилук. Различие шебен ацилут лебия между ацилутом и бия в том, шеба ацилут, что в ацилуте эйн масах клаль, совершенно нет масаха. Это очень важно знать, что разговоры идут, мы, конечно, учим, когда мы учим про Ацилут, мы видим, даже в Ариханпине там есть, поднялась, как в Зогаре мы учим, поднялась точка, Малхут поднялась в голову даже, в глаза Никвейнаем, отверстие глаз Хохмы Ариханпина, и там сделался Масах. Мы это помним. А потом масах действует, как мы учили, масах в голове, который действует от хазе ариханпина. Очень высокое место. И там есть масах, и потом есть масахи в других частях ацилута. Но надо знать, что это только как бы наметки, начертания как бы, масахов. Имею в виду, что я сейчас говорю, это Зохар. А он сейчас тоже здесь говорит, что а сами масахим, имею в виду, очень внимательно сейчас, они, их действия, настоящие масахим, они начинают, они в бия, от брия до асия. Точка. 12 после первой точки. Ува брия. Митмаэт гаор Алидей масах эхад. Увабрия в брие, берибрия, митмаэт гаор, свет уменьшается, алидей масах эхад, одним масахом. Точка. Уваецира. Алидей бет масахим. 13. Точка. А в мире ецира посредством двух масахов. То есть один, который был уже в Брия, в мире Брия, а один в Ецера. Теперь два уже. 13 после первой точки. У Васия Алидей Гимеля Масахим. Точка. А Васия с посредством трех масахов. Прибавляется еще масах на Асия. Точка. То есть первый масах брия это масах, который стоит над брия, конечно, то есть малхут ацилута. Второй стоит в малхут брия, мира брия, а третий стоит в малхут мира ецера. Тринадцать после точки. Аваль. Бадалет бхинот шель гит авут гаор гайльон. Эйн ша шум гефреш бен олам ле олам. Точка. А после точки 13. Аваль бадалет бхинот шель, но в трех стадиях, извини, в четырех стадиях шельхитавута ора ильон, огрубление высшего света, эйн шум гефреш, нет абсолютно никакого различия бен олам ла олам, между миром, между мирами. Точка. 14. От гимель. Амнам Ахилук шееш бен Ацилут легимель оламот гу. Ше ацилут, следующая страница, хуф, хэ, хэт, 108. Строчка третья. Ор гаэйн сов нокев веовербо ад сов сов гаацилут бельти шум масах кляль. Ах, мишам, улемата еш 4 масах, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 14 от Гимель. Уари. Амнам, однако, гахилук, различие, шиеш бен ацилут легимель аламот, которая есть между ацилутом и тремя мирами. Гу состоит в том, ше ацилут, что ацилут, следующая страница, третья строчка. Ор, что в ацилуте? Ор эйнсов, свет эйнсов. Но кев, он пробарывает, про, он, как сказать, делает отверстие. В овер и проходит. Как бы бурит, делает отверстие. В овер и проходит бо через него. Адесофа ацилут, до конца ацилута. Очень важно, что он говорит. Бельти шум масах клаль, абсолютно без какого-либо масаха. Ах, мишам улемата, но оттуда и, ни, и вниз, и ниже. Ешь масах, есть масах. Четыре. Это очень важно знать, чтобы знать, что действительно масахим, а не только в брия, а не в ацилуте. Хотя мы и говорим там, но это только как бы наметки. Точка. Четыре после точки. Вагагевдель бен брия лиецира. Бигьот лебрия масах. Умавдиль эхаде. У лиецира шней масахим. Пять у ласия шлоша масахим. Вам нам. Бипратут гаулам ацмо, кмо шиеш далет пхинот, баацилут, шесть бипратан, каналь, кен еш эйлу далет пхинот, бабрия ацма, вехен баицира ацма. Даже когда человек читает для себя, я имею в виду не для учения, а для себя, то есть учится, тоже не в более быстром темпе надо читать. Ибо должно быть, как ты ешь. Есть тоже надо медленно. Тогда идет, пойдет впрок. Так же и учиться так же надо. А не как сидят, они как сидят ночами и тра-та-та-та-та-та-та, и просто читают так. Быстро, без того, чтобы что-либо понять. Невозможно так быстро понять. Потому что понять это одно. Разговор не идет в понимании, мой друг. А разговор идет в том, чтобы ты мог это проживать. В то время, когда читаешь, ты должен прожевывать это. Это такое же ощущение, как прожевывание. И оно проходит пищу, вкус его, как во рту. И оно проходит в тебя, вовнутрь тебя, как прожевывание. Дает вкус, правильно? Потом идет в тебя и наслаждается. Так и здесь, в духовное. Нельзя быстро читать. Иначе это не имеет отношения к духовному. Четыре. Вегагевдель. Бен Брияли и Цира. А различие между миром Брия и Ецира. Бигьот ли Брия Масаху Мавдилехат. В том, что в Брие, в мир Брия, у него есть один Масах Умавдиль и один раздел. Одна перегородка, можно сказать. Улы Ецира шней масахим, а в Ецира есть, в мире Ецира есть два масаха, масахим. Пять. Улы Асия шлоша масахим, а у Асия, у мира Асия три масахим, три масаха. Вам нам, но и однако. Бипратут олам ацму, в частности, в частном аспекте самого мира. То есть, как он сам по себе. Кмоши еш далет пхинот бе ацилут бе пратан, так же, как и есть в мире ацилута, в его частном, в самом частном аспекте его. У него есть все четыре стадии. Каналь, как сказано выше, шесть. Кен еш эйлу далет пхино, также есть эти четыре стадии в брия, самой брия, в мире брия. Вехен бе ецира ацма, и также в самом мире ецира. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Что здесь у нас есть? Нечего здесь у нас, нет здесь ссылок. Комментарий. Теперь страница Куф Хет 108. И там мы видим, есть в строчке 5 у Ари есть буквочка Хет. Ссылка буквы Хет. Повторю немножко. Вам нам однако и однако бы протута ломать сму в частном аспекте самого мира. К Моше есть так же, как есть, вот наша буква, так же, как и есть четыре стадии в мире, в частном аспекте Ацилута и так далее, так и есть в других мирах. 13. Ссылка буквы Хет. Гайну. Далет пхинот шель гит авуд. Шеген хуба тум ганикраот лаэль. Гит паштут ор эйнь сов. Лалот ласот 14 килим. Ваникраот гам кен. Эсер сферот де ор яшар. Ки тиферет. Колель. Шеш сферот. Хагат неги. Ашер аридей зивуга дегакаа. 15. Бамасах. Шебесферат малхут. Деор яшар. Хозер веоле. Гаор басот ор хозер. Умальбиш, коль эсер сферот де ор яшар гапратиот ганаль. 16. Веосе эт кулан лемадрига ахат клалит. Лефи шиур гакома шебаор хозер кмоши катув легалан. Кмоши хтов легалан. 13. Ссылка буквы хет. То есть четыре стадии, он нам говорил, что они везде есть. Так же, как и в Ацилуте, в самом Ацилуте, в частном аспекте. Так и здесь все четыре стадии есть. А в общем аспекте нет, потому что в общем аспекте, смотри, что имеется в виду. Есть один масах, значит, уже один свет не проходит. Если есть уже масах, один масах в Ацилуте, между Ацилутом и Брия, то уже свет Хохма не проходит, а проходит только, мы с вами, свет Толда, неважно, Бина и остальные света. Так? Что получается дальше? В Брия, в Малхут Брия стоит второй масах. Он уже не пропускает уже как бы Бину, то есть Нежнешама. Он уже Гар имеется в виду, не пропускает уже. И уже получается, проходит теперь через его масах только два света. В мир Ецира и в мир Асия, то есть Нефеш и Рух. А затем в Ацилуте, сори, в мире Ецира, тоже в нем на Малхуте стоит еще третий масах, а он уже не пропускает и Рух. Остается только Нефеш для Асия. Понятно, да? Это в общем плане. А в частном плане каждый имеет все эти четыре стадии: Хаптум, Хохма, Бина, Тиферет и Малхут, или Зейрабин и Малхут. Я сам немножко рассказал. Ну, сейчас посмотрим, что он нам рассказывает. 13. Ссылка буквы Хет. 8. Вегайну, то есть, Далет, Пхинот, Шельгит, Авуд. То есть, четыре стадии огрубления. Шеген, Хубетум, что это, что они... Хохма, Бина и Бина, Тиферет и Малхут. Они Краот, Лаэль, которые выше называются. Гитпаштут, распространение. Ор Эйнсов, света Эйнсов, Ласот Келим. Для того, чтобы сделать Келим. 14, после первой запятой. Веникраот, они называются. Гамкен также называются Эсер Сферот Деор Яшар, 10 сферот прямого света. Ки Тиферет, ибо Тиферет или Зейранпин. Кулель 6 сферот, содержит 6 сферот. Хагат Неги. Ашер аль едей зивуг де ака, что посредством зивуга, ударного зивуга. 15. Бамасах шебесферат малхут, теор яшар. В масах, в сфере малхут прямого света. Хозер ве олега орба, сот ор хозер. Возвращается и поднимается свет в секрете Орхозер. В сути Орхозер. Как Орхозер. У Мальби, то есть в четыре стадии самого света, там Малхут, он уже делает уже настоящее как бы кли, которое уже может, как бы уже желание полное, оно может уже отразить, делать Орхузер. У Мальбиши он одевает этот Орхузер, одевает Коль, Эсер, Сферот, Ор, Яшар. Все 10 сферот Ор, Яшара. Прямого света. Апратиот, частных 10 сферот этого Ор, Яшар. 16. Восе эт кулан ле мадрига ахат клалит, и делает все их одной ступенью, общей ступенью. Понятно, все 10 одеваются на Орхозер и имеют общую, что значит общее? Общее имеет общую сферу, какой-то общий цвет. Или кетер, все они 10 кетера, или все уровня хохма, или бина, или и так далее. Лефиши Юра Кома Шибаорхозер, он говорит нам, в соответствии с уровнем света Орхозер, как мы скажем, как мы расскажем это ниже. То есть, какой есть Орхозер, куда достигает Орхозер, если он достигает до Хохма, это будет уровень Хохма, он достигает Тиферет, будет уровень Тиферет и так далее. Строчка шестая. Ссылка буквы Тет. Он дальше говорит нам, он говорит, Кен ешь так же, как и в Ацилуте есть, в частном плане, в частном аспекте есть четыре стадии. Также есть и четыре стадии в Брия, в самой Брие и в Ецера. В мире Ецера. 16 и 18 строчка. Ссылка буквы Тет. Машмияну базе. Ше эйлу талет бхинот. Де ор яшар. Нивханот бахоль улам у вахоль парцув. Бли шум гефреш. Бен 19 мадрига гавога ле мадрига намуха. Вихоль га гевдалим, шенімцаїм, бепарцуфім, уваголамот. Гем кулам рак міпаат, гамасахім 20. Вагаор гахозер шебагем. Шеэйн масах, шебазе доме ле масах, шебехавіро. Очень важно. Что он нам сейчас говорит, что всегда, везде есть эти четыре стадии. А цвет какой у них есть, какой, что они, какой свет они, уровень, который они могут дать, это зависит от масаха. И все. Но везде есть эти четыре стадии. То есть везде есть 10 сфер. 18. Ссылка буквы Тет. Машмияну базе, он дает нам этим знать. То есть он сказал, что как 4 стадии есть в Ацилуте, так и есть и в Брия и так далее. Он этим дает нам знать, говорит нам Орпними. Ше эйло далет бхинот де ор яшар. Что эти 4 стадии прямого света. А у каждой ступени есть прямой свет, правильно? Который доходит до своего Малхут. Правильно? До своего Малхут. И Малхут его отражает, и вот таким образом получается эта ступень. Ор Яшары, на него одевается Ор Хузер. Это уже ступень. Это уже ступень, значит, уже есть познание. Имею в виду, что такое ступень? Уже есть на ней познание. Есть Ор-Яшар и Ор-Хозер. Вот это вместе, когда они одевают друг друга, когда Ор-Хозер, как сказать, соединяется с Ор, как бы сказать, захватывает Ор-Яшар, это уже ступень. Так вот, он говорит, что он дает нам этим знать, он говорит нам 18 строчка, Шаилу дал это пхену де ор яшар, то, что эти 4 стадии прямого света. Ногагот бахоль олам у вахоль парцуф. Они имеют место в любом мире и в любом парцуфе. Бли шум гефриш, слышишь, он говорит, абсолютно без какого-либо различия. Бен мадрига 19 гавога, ле мадрига намуха. Как, никакого различия между большой ступенью и маленькой ступенью. Как человек, у него есть большой человек и маленький человек. Ну что, новорожденный у тебя есть сейчас, ну вот, посмотри. У него все есть, что у тебя есть. Так, а оно поменьше только. Все, а так все 4 стадии есть. То же самое голова, тело, руки, ноги, все. Вехоль, это вот что он хочет сказать. Вехоль агавдалим, а все различия, шенимцаим бапарцуфим вагауламот, который находится в парцуфим и в мирах уламот. Гем кулам, они все рак мипаата масахим, они все только из-за масахов. 20. Они только эти масахи дают различие, подсветку, цвет какой есть в этих четырех стадиях. Уровень. 20. Ваора хозер шебагам. И ор, также и свет хозеор, хозер, который в них. То есть, все зависит от масахов и орхозера. А орхозер тоже он связан с масахом. Его уровень. Шеэйн масах шебазе домеле масах шебехаверу. Что один масах не подобен другому масаху. Понятно, все это различие имеется в этом. Масахе. И орхозер. Вот мы закончили этот перек, теперь в следующий раз, Мейзрат Ашем, мы начнем перек Гимель. На следующей странице, страница Куф, третья строчка, мы начнем далее следующую перек.